не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и забот, что на свете всех удачливее я. И всегда, и во всем мне везет. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу. И у судьбы, как все, как все, счастье себе прошу. Судьбы, как все, счастье себе.